В России все хорошо, Роман, Инга улыбнулась. Мы, как всегда, не даем врагам спуску и держим оборону против зла. Вот молодец, девочка, порадовала старика. Только подожди, мне тут недавно один хмырь сказал, что наши уже давно в какой-то космос летают и союза уже и нет вовсе. Простите, Роман, как давно вы тут, в этом мире? Инга была шокирована. Да не так уж много, девочка, лет 70, может чуть больше, меня прямо из боя выдернуло. Помню, фрицы гранату бросили к нам в блиндаж, а там санитарка наша, ефрейтор, Катюша и командир, ну я не будь дурак, ее телом и накрыл. Гранату, в смысле, мне то уже что, пожил свое. Я, девонька, Ленина видел, в Петрограде, зимний брал. Думал, Богу душу отдам, а нет, не пустили в рай, говорят, с партбилетами, не берут туда. Распрощавшись с Раврашем и Григором, как просил называть себя этот здоровый и жизнерадостный дедушка, Инга с Ингмаром вышли на улицу. Девушку окатило волной золотого сияния, и она открыла лог. Поздравляем, квест по поиску зверолюда Равраша выполнен. Вы получили 5000 очков опыта. Вы получили уровень 14. Вам доступно 5 свободных единиц характеристик и 2 единицы навыков. Вы получили уровень 15. Вам доступно 5 свободных единиц характеристик и 2 единицы навыков. Квест «Поиск родителей» обновлен. Инга открыла журнал и прочитала обновленную информацию. Системный квест. Встреча с вашей матерью все ближе. Избавьтесь от слежки и проведите встречу с зверолюдом Раврашем в указанном им месте. Награда, опыт, информация о ваших родителях. Кто бы мог подумать, ее всегда тихая мама, в этом мире, глава каких-то серых стражей, убийца убийц. Да мама, даже крови боялась. Однажды, еще в детстве, Инга притащила домой собаку со сломанной лапой, кость торчала наружу, и мама, увидев это, упала в обморок. Папины травмы она тоже переносила с трудом, возможно, поэтому и стала ездить с ним всюду, куда бы он ни отправлялся. Папа был заядлым путешественником, они с мамой исходили пешком всю страну, а потом стали выбираться и за рубеж. Вспомнив родителей, Инга смахнула слезу и, взяв за руку Ингмара, отправилась в магическую гильдию. Нужно было посмотреть книги стихии и по возможности купить заклинания. Девушка решила поговорить с Артемом, но так, для очистки совести. Для себя она уже решила, что возьмет специализацию тень, и пусть она не получит бонусов к магии, зато как убийца, сможет быстро и эффективно развиться. На прощание Равраши посоветовал ей выбрать эту специализацию, сказав: «Яблочко от яблоньки». В магическую гильдию они пришли уже в сумерках, на улицах зажглись фонари и народу становилось все меньше и меньше. Тень, держась на расстоянии в сотню метров, неотрывно следовала за ними. На площади рядом с зданием гильдии было какое-то движение, какой-то старик бегал по мостовой, что-то крича, и достаточно ловко уворачивался от двух людей, что пытались его поймать. Когда молодые люди приблизились, старичка все же поймали и, отобрав у него магический жезл, увели в здание. Входная дверь валялась на полу, а на входе стоял человек в просторных одеждах и мантии, в широкополой шляпе на голове. Ингмар выступил вперед и, низко поклонившись, поднялся на крыльцо. «Мэтр Фазил, как я рад вас видеть, как ваши дела, как ваше здоровье? Я смотрю, вы сменили соленый воздух Приморья на холодную осень срединных земель». Человек, стоящий на пороге, вдруг опустился на колено и склонил голову в поклоне. «Мой принц, как я рад вас видеть живым и здоровым. Как вы здесь оказались? Я слышал, вы теперь в воздушном флоте». Ингмар помог подняться магу и представил Ингу. «Мэтр Фазил, простите наш поздний визит, не могли бы вы нам помочь? Эта прекрасная леди хотела бы купить книги магии воздуха и земли, и различные заклинания, доступные на первом уровне всех стихий. Мы можем посмотреть все, что у вас есть. Как я могу вам отказать, принц Ингмар? Проходите в кабинет, сейчас я все принесу». Старик ушел, а молодые люди прошли по залу в открытую дверь. Небольшая комната с парой мягких кресел и столом была пуста, на стене тускло горел магический фонарь. Инга села в кресло, принц остался стоять рядом. В комнату, пыхтя, явно запыхавшись, зашел мэтр Фазил, свалил на стол свитки и уселся во второе кресло. Достав из кармана и водрузив на нос пенсне, он поднял голову на Ингу. Увидев стоящего принца, старик вскочил, но был остановлен Ингмаром. «Сидите, сидите, уважаемый мэтр, я вам разрешаю». Видимо, слова принца многое значили для старика, так что он снял пенсне и, достав платок, вытер накатившую слезу. Молодой принц всегда был вежлив, это великолепная черта для правителя, «Мне очень жаль, мой принц, что трон займет кто-то из ваших старших братьев. Не говорите глупостей, мэтр, мои братья намного достойнее меня». «Ладно, давайте вернемся к нашему вопросу. Вот, все, что есть в наличии, мой принц. Если зайдете через пару-тройку дней, я закажу собрать для вас еще заклинания, более редкие, но за них мне придется взять с вас золото, мой принц. Эти же, берите даром, для гильдии магов города Вирта, это большая честь угодить вам. Простите, уважаемый мэтр, но я не могу принять все это в дар. Тут две книги магии и десяток заклинаний, это как минимум 5000 золотых. У нас, к сожалению, сейчас нет столько золота, давайте мы выберем что-то на 3000. Даже не смейте думать, ваше высочество, я не приму у вас денег. Старик поднялся, сложил на груди руки и насупился. Ингмар улыбнулся и неожиданно даже для себя, сделал шаг вперед и обнял мага. Старик, не ожидавший такого, замер, а потом, по его морщинистому лицу, покатились слезы. Расстались с магом и пообещали вернуться на днях и купить несколько редких свитков стихийной магии. Тень, находившаяся рядом с гильдией, пропала, и Инга уменьшила карту до размеров города. Желтая точка обнаружилась через две улицы и удалялась. Девушка, схватив принца за руку, потащила его вслед за собой. Куда, интересно, направилась эта тень и почему Инга ей стала неинтересна? Спустя минут 10 безмолвного созерцания кустов напротив дома, Инга пошевелилась, разминая поясницу. Ингмар уже устал насвистывать мелодию и тихо сидел на лавочке, за забором. Послышались приближающиеся шаги и голоса. «Привет, Ингмар, ты чего тут один сидишь? С Ингой что ли повздорили? Ты не заморачивайся так, с этими женщинами всегда так. Утром любит, а вечером готова глотку перегрызть». По крыльцу простучали каблучки и на улицу выскочила Авина. «Артем, где вы с Толиком ходите? Ночь на дворе, а тебе утром к мэру. Быстро давайте спать. А ты, Ингмар, что примерз к скамейке? С Ингой поссорились? Ну ничего, бывает. Утром нарви ей цветов и подари. Простит, я бы простила. Артем, Толя, спать быстро». Все четверо зашли в калитку и направились к дому и, пройдя через двор, зашли внутрь. Спустя пару минут ночной тишины, метка на карте двинулась и, подскочив к стене особняка, как ящерка, забралась по стене и юркнула в крайнее угловое, приоткрытое окно. Метка исчезла с карты. Сегодня днем они расселялись, и комната в конце коридора второго этажа досталась Лакси и Варуне. Глава 9. Артем. Артем проснулся еще засветло, багровый диск Ямина только показался на небосклоне, а белоснежная юбка уплывала за горизонт. Проснулся с каким-то чувством, что что-то забыл или не сделал. Встал и, быстро одевшись, вышел из комнаты, тихо спустился на первый этаж и вышел на улицу. Осмотрел тихий двор, с нарастающей тревогой, прошел по дорожке и открыл калитку. На скамье, рядом с забором, сидел невысокий крепкий мужчина, с седыми волосами и стальным блеском глаз. Черная штормовка, вязаный свитер с оленями, штаны цвета хаки и грязные высокие ботинки. «Доброе утро, Артем. Присаживайтесь. Утро сегодня холодное, зима не за горами. Хотите чаю?» В руках мужчины появился термос, он открутил крышку и налил горячий ароматный чай в два, появившихся из воздуха, граненых стакана, в мельхиоровых подстаканниках. Достал из кармана платок, развернул и возникшим в руке ножом, порезал толстыми ломтями, мягкий белый хлеб, кусок докторской колбасы и сыр. «Присаживайтесь, Артем, давайте позавтракаем и поговорим». «Ах да, чуть не забыл». Перед глазами Артема появилось сообщение. «Внимание! Обнаружено несанкционированное вмешательство в рабочий алгоритм. Администратор локального сегмента РФ-74 запросил остановку временной линии. Запрос подтвержден. Кто вы?» В горле пересохло, и Артем кашлянул, присаживаясь на край скамейки. «Вам же система, меня уже представила». Человек улыбнулся. «Если вам интересно мое человеческое имя, то когда-то меня звали Александр Дмитриевич». Артем взял в руку стакан с чаем и отхлебнул горячий напиток, в голове прояснился туман и тревожность отступила. Вкус чая напомнил дом, завтрак с детьми, брусничное варенье, блины и хлопочущую у плиты Марину, в горле запершило. «Вы берите бутерброд, ранний перекус всегда полезен для работы мозга». Мужчина прихлебывал чай, смешно вытягивая губы и дуя на исходящий паром напиток. «Вы не задумывались, Артем, почему встречающиеся вам странники все из России? Если честно, мы пока только двоих встречали, но да, они были из нашей страны, только из разных лет. Возможно, я поспешил, Александр Дмитриевич как-то мягко улыбнулся, вы тут всего ничего, а уже столько событий. Многие из тех, кто попал сюда ранее, так быстро не росли в уровнях и не были обласканы вниманием богов и администрации. Хотя не буду врать, последние годы, тут появляются яркие звездочки, в основном, это молодые люди, так называемые, геймеры. Очень быстро взлетают, но также быстро и падают, а то и умирают совсем. Простите, а вы тоже из России? Артем откусил кусок хлеба с колбасой и сыром и запил чаем. Да, в свое время, я жил в нашей с вами стране и трудился, на ее благо. Но давайте мы пока пропустим ваши вопросы, у нас будет еще время с вами пообщаться на различные темы. Собственно, что я вам хотел сказать, Артем, вы недавно получили мотивацию от одной одиозной личности. Поверьте мне, не все так гладко, как он вам обещает. Технически, на данный момент, в этом сегменте локального времени, выполнить данное вам Латмиром обещание, невозможно. У его покровителей, нет технических возможностей вас вернуть на Землю, а надежда на мощь технологий предтеч, несколько ошибочна. Кто такой этот Латмир? Артем, посмотрел в серые, с остальным блеском, глаза собеседника и по коже неожиданно пробежали мурашки. Когда-то он был такой же, как и вы, и я, странник, но не из нашей с вами, так сказать, реальности. Видите ли, Артем, эксперимент предтеч на этой планете идет уже без малого третий десяток тысячелетия, и мы далеко не венец эволюции, затеянный ими. Латмир наверняка вам рассказывал о ступенях развития, что проходит эта планета. Не так давно одна, скажем так, гуманоидная раса получила частичный доступ к интерфейсу системы и пытается использовать достижения предтеч себе во благо. Казалось бы, ничего особенного тут нет, наверняка, любой получивший доступ, вознамерился бы получить выгоду. Только их выгода пахнет кровью, Артем. Не буду загружать вас лишней информацией, просто скажу. Вмешательство в систему нарушило некоторые правила и у нас в Земле, и в некоторых других местах. Раньше, во время альфа-тестинга, система выбирала для теста людей в момент их физической смерти. Покровители Латмира смогли убедить систему, что альфа-тест закончен и пора начать бета-тест. Система дала возможность локальным администраторам вмешиваться в подбор кандидатов, вытаскивать людей из любого момента текущей жизни, тем самым нарушая причинно-следственные связи и вызывая разрывы в ткани миров. Есть более научные термины для данного объяснения, но я, простите, весьма далек от науки. В нашем с вами мире стали происходить события, далекие от понимания. Не будем сейчас говорить о всяких аномалиях и летающих тарелочках, в данный момент это настолько мелко по сравнению с текущей проблемой, что и говорить об этом не стоит. Уже более 50 лет происходят страшные, ничем не объяснимые убийства, чаще всего это одиночные случаи, которых в год набирается несколько десятков тысяч по всей планете, но иногда вырезаются целые поселения. Всегда, всем жертвам, перерезают горло и ломают ребра, выворачивая их наружу и изымают сердце. Рост убийств идет по экспоненте и, если мы, в ближайшее время, не найдем способ борьбы с этим явлением, это уже серьезно отразится на нашем с вами мире. По прогнозам аналитиков, если не найти тех, кто это делает и не остановить, к 60-м годам этого века, на нашей планете, не останется ни одного живого человека. Следы этих тварей ведут в несколько миров, в том числе и этот. Ни одна звездная раса, кроме предтеч, на данный момент не достигла нашей Солнечной системы, и попасть к нам можно только через разрывы ткани миров. Моя задача – найти тех, кто проникает на Землю, и остановить их. А вас я хотел бы попросить о другом. У вас, как говорил Латмир, великолепная синергия с вашими друзьями, и за то время, что вы вместе, вероятность получения вами статуса администратора с полным функционалом выросла с 17% до 19%. А это, поверьте, очень мощная заявка на победу. Так вот, моя просьба будет заключаться в следующем. Необходимо убедить систему в провале бета-теста и вернуть альфа-тест. В этом случае, как считают наши ученые, разрывы ткани миров закроются, и наша планета на некоторое время будет в безопасности. Вы должны понимать, я ничего не могу вам обещать, и в отличие от Латмира, я уверен, что у нас с вами нет в ближайшее время шансов вернуться на родную планету. Но хочу вам напомнить, вы давали присягу своей стране, и там осталась ваша супруга и дети. Ради них и всех живущих на нашей планете, постарайтесь, приложите все силы и получите этот необходимый статус». Артем хотел задать вопрос, но человек, сидящий напротив, поднял руку, останавливая беседу. «Пока, все, что я хочу от вас, это чтобы вы обращали внимание на то, что происходит вокруг. Возможно, сама система будет вас подталкивать к пониманию ситуации и предлагать развитие. Я свяжусь с вами, как только у меня появится такая возможность». Александр Дмитриевич поднялся и, чуть сгорбившись, пошел вверх по улице. Удаляясь, его фигура закрыла собой поднимающийся на небосклоне диск Ямина, мигнула и исчезла. Артем допил свой чай и поставил стакан на скамейку. Перед глазами возникло сообщение. «Внимание! Администратор локального сегмента РФ-74 запросил перезапуск временной линии. Запрос подтвержден. Перезапуск через 3, 2, 1, 0». Артем открыл глаза и понял, что лежит в постели. Интересно, началось утро. Кто же такой этот Александр Дмитриевич и сколько еще есть разных людей, заинтересованных в его развитии? Новость о том, что происходит на Земле, засела в груди занозой. Ладно, он постарается сделать все от него зависящее, чтобы помочь этому человеку. Почему-то его слова воспринимаются куда более серьезнее, чем посыл Латмира. Приняв более-менее нормальный душ, практически первый с того времени, как появился в этом мире, Артем хозяйничал на кухне. Он любил готовить, когда было время, и сейчас просыпающийся народ с удивлением заглядывал из гостиной на кухню, где в белом переднике расхаживал их командир, на сковородках шипели блины, а рядом с кухонным столом сидела Авина, с мокрыми после душа волосами и подперев голову кулачками, с любовью во взгляде наблюдала за готовкой. Позавтракали блинами с густой сметаной и ягодным вареньем, что купила на рынке сладкоежка Нариса, и Артем в сопровождении Деррила отправился на встречу с мэром. Особняк правителя города был неожиданно небольшим и располагался недалеко от гильдии магов, где вчера Артем познакомился с импом Васькой. Еще вчера вечером он просмотрел характеристики импа и был удивлен его навыком. Кроме проклятия, которое умел использовать Васька, ему было доступен еще один навык, в котором Артем так толком и не разобрался. Ради эксперимента он попросил его применить, и имп исчез и до сих пор не появлялся, хотя маленькая иконка с очками жизни была полна. Навык слепого поиска. Навык активный. Требует затрат всей текущей энергии. Откат 12 часов. Навык позволяет появиться в самом недоступном месте локации. На входе их встречал капитан Вертхас, и, проводив в небольшой кабинет, заставленный книжными шкафами, с горящим камином и уютными креслами вокруг, удалился. Артем с ящером сели в кресло, оглядывая кабинет. Книг было много, начиная от явно старых или даже, можно сказать, древних томов в деревянных коробах с пожелтевшими страницами, до новеньких и блестящих кожаными переплетами. Открылись двери, и в кабинет быстрым шагом зашли Лерсуаук и Вертхас. Мэр опустил свое грузное тело в одно из кресел, а капитан замер у дверей. «Доброе утро, наемник Артем и приор Деррил. Рад вас видеть в моем скромном жилище. Позвольте, я сразу перейду к делу. Вы как раз вовремя появились в нашем городе. Нам крайне срочно нужно выполнить одну очень неудобную для нас задачу, а вы, прямо как вестники самой богини Юбки, очень удачно появились. Перейду к сути. Недавно у меня похитили дочь, вам, возможно, что-то уже известно об этом. Так вот, на шее моей кровинушки был небольшой кулон с секретным замочком. Я знаю, что похитители убили мою дочь. Это принесло мне и моей супруге горе, которое не передать словами, и я положу все свои силы, чтобы избавить славный город Вирта даже от следов теневой гильдии. Я хочу, чтобы вы нашли этот кулон. Это память о моей дочери, самая дорогая вещица, что будет нам напоминать о ней. Капитан Вертхас напал на след того, кто сейчас обладает кулоном, но этот тип в самый последний момент ускользнул от нас, спрятавшись в подземелье. Мы уже потеряли троих стражников, что посылали туда на его поиски, и больше у нас нет возможности терять наших людей. А так как в нашем городе нет гильдии наемников, вы лучшие кандидаты на выполнение этого задания. Подземелье находится рядом с городом, на северо-западе. Теперь о вашей награде. Если вы принесете мне кулон в целости и сохранности, я выплачу вам разовый бонус в 50 тысяч золотых и предложу вам контракт на один год службы в войсках короля Урваха, то есть нашего короля. Вы получите звание лейтенанта, 10 тысяч золотых монет довольствия ежемесячно. Весь ваш отряд будет получать по 2000 золотом и можете спокойно жить в том доме, что я вам вчера предоставил. В ваши обязанности будет входить решение различных проблем, связанных в том числе и с избавлением нас от теневой гильдии и возможными походами в такие же трудные для нас места. Как вам мое предложение, Артем?» Артем переглянулся с Деррилом и поднялся, поклонившись. «Мы готовы помочь вам вернуть ваш кулон». «Ну вот и отлично. Тогда я вас не задерживаю». Капитан выпроводил гостей за дверь и на пороге обмолвился. «Не думайте, Артем, что задача такая легкая, как вам могло показаться. В том подземелье обитают монстры, и я крайне рекомендую вам приготовить лучшее оружие и магию перед тем, как вы туда зайдете. Удачи, мой будущий лейтенант, я верю в вас». Тренькнул звоночек оповещения, и Артем открыл журнал. «Вы получили квест, класс необычный. Верните мэру города Вертелерсуоку кулон его дочери. Награда опыт, 50 тысяч золотых, звание лейтенанта войск короля Урваха, королевство Лагруны довольствие в размерах, указанных в контракте. Время выполнения 23 часа 59 минут». Выйдя из дома мэра и пройдя по улице в сторону дома, Деррил вдруг остановился и свернул в узкий переулок, схватив цепкой лапой Артема за локоть и утаскивая с собой. «Тут храм Ямина, давай зайдем. Я чувствую, что нам необходимо сейчас туда попасть». Ящер открыл неприметную дверь, и они оказались в большом и просторном зале. У дальней стены на возвышении дрожа маревом висел в воздухе шар огня. Ящер прошел через зал и сел рядом с ним на пол, склонив голову и закрыв глаза. Артем, не зная, как себя вести, подошел, осматриваясь, и хотел было уже сесть рядом с Деррилом, как вдруг шар вырос в размерах, и из него на пол храма ступил молодой светловолосый парень лет 20, в белоснежном одеянии и босиком. «Приветствую тебя, странник», — юноша протянул руку. В глазах юноши горело пламя. Артем протянул свою руку, их ладони соприкоснулись в крепком рукопожатии. «Я сделал свой выбор. Я хочу, чтобы ты стал моим апологетом». «Простите, кем?» Артем слегка опешил. «Апологет в данном контексте – это всего лишь статус. Я не требую поклонения, веры и отстаивания каких-то принципов. Я просто хочу, чтобы ты, странник, был на моей стороне. К твоим друзьям благорасположена моя сестра Юбки, ну а я, взвесив все за и против, готов стать твоим богом. И повторяю, в меня не нужно верить или поклониться. И зачем это вам? Вам нужно приносить дары или совершать в ваше имя какие-то подвиги». Артем скептически поджал губы и скрестил на груди руки. Деррил, сидящий рядом, не шевелился. «Ха-ха, молодой человек или бог Ямин», — лучезарно улыбнулся и продолжил. «Нет, мне ничего не нужно. Видишь ли, между богами этого мира постоянно идет война, и каждый из них ищет и привечает на свою сторону сильных существ, сильных духом. И ты как раз такой. Мне достаточно знать, что ты на стороне света и добра, этого более чем достаточно для меня. Простите за нескромный вопрос, раз уж вы все решили, что мне это даст свободу воли. В этом мире много существ, как местных, так и пришлых, пытающихся влиять на окружающих и навязывать им свое мнение. Я дам тебе защиту от любого влияния, в том числе и от меня. Обстоятельства могут сложиться по-разному, и, если я когда-то обращусь к тебе с просьбой, хочу, чтобы она была не навязана. Ну и, конечно, ты получишь доступ к божественной магии, возможно, вначале не к самой сильной, но со временем ее сила превзойдет все ожидания». «Хорошо, где нужно расписаться?» Артем был серьезен, но не знал, как себя вести. Трудно вот так сразу принять молодого парня, стоящего напротив, за бога солнца. Ямин улыбнулся и растаял в воздухе, а шар, пылающий сзади, уменьшился до размера футбольного мяча. «Поздравляем! Далеко не каждый в этом мире удостаивается внимания богов. Ямин, бог света, проявил к вам свое внимание. Вы получаете плюс 5 единиц к сопротивлению магии света, смерти и хаоса. Светлый бог Ямин принял вас в свою паству. Получено 1000 очков опыта. Ваш статус веры – апологет. Вам доступно 2 заклинания божественной магии Ямина. Вы получили навык распознавания лжи. Навык распознавания лжи 1, навык пассивный, шанс распознать ложь в разговорах и вывести собеседника на чистую воду 5% плюс и 1. Деррил поднялся на ноги и склонился в поклоне перед шаром. Выйдя на улицу, ящер обмолвился: «Ямин принял меня под свою руку». Пока собирались, переругались все. Артем с Толиком уперлись рогом и не хотели никого, кроме Инги, с собой брать. В итоге решили, что в подземелье пойдут только Артем, Толик и Инга, а остальные будут заниматься обустройством и защитой дома. Нужно укрепить окна и двери, двор напичкать ловушками, сделать запасы стрел и еды, зайти к кузнецу, возможно, он уже сковал новые доспехи и оружие для зверолюдов. Через сутки истекает таймер квеста Толика, и отряд ждет бой с неизвестным противником. Слуги владыки тьмы придут за оленей. Артем собрал всех в гостиной и еще раз, более подробно, рассказал о квесте и задаче по обороне дома. Высказал мнение, что любой сейчас может уйти, потому что завтра он будет рассчитывать на каждого, и этот каждый может погибнуть. Но Артем сделает все, чтобы этого не произошло. Никто не ушел. Петрик с Фаридом взяли в наем телегу и уехали покупать доски и материалы для ловушек. Деррил взял на себя руководство подготовкой к обороне. Выйдя из города, направились вдоль городской стены на северо-запад и через несколько сотен метров навстречу выскочил Шнурок. Животинка, как это уже стало привычным, нажаловалась Толику, как все плохо, что птицы на него гадят, трава утром мокрая. Репейник этот достал липнуть и сунул в руку парню серебристый браслет. Толик аж засветился и отдал его Артему. Браслет философа. Класс редкий. Броня 5, плюс 5 единиц к характеристике харизма. Один слот с камнем усиления плюс 6 единиц к характеристике харизма. Прочность 60-90. Очень хорошая вещица для лидера. Вход в подземелье был там, где его и описывал вчера Никита. К нему же и привела метка задания. Ребята заранее освободили инвентарь от лишних вещей и сейчас были готовы вынести все подземелья. Цель была поставлена Артемом следующая. Найти кулон. Это минимальная задача, зачистить полностью подземелье, по возможности прокачаться и вычистить досуха все, что не прибито гвоздями, максимальная. Полуразрушенная арка каменных ворот и руины старого дома заросли бурьяном и крапивой. Шнурок, как самый заядлый любитель лазить везде, первым обнаружил вход в подземелье. Спустились на десяток ступеней вниз, и Артем, идущий впереди, уперся в матово-блестящую пленку. Перед глазами появилось сообщение системы. Поздравляем, вы нашли и активировали подземелье 15 уровня. Вами получено 500 опыта. Монстры, населяющие эту локацию, всегда агрессивны, нападают сразу после попадания в агрорадиус. Чтобы зачистить это подземелье, вам необходим средний уровень развития 13-15. Подземелье считается зачищенным после убийства хранителя подземелья. Впереди вас ждут ловушки и сокровища, монстры, опыт, возможная смерть. Подземелье рассчитано для прохождения одним человеком, в случае увеличения участников, уровень противников повысится кратно количеству участников. Предупреждение. В случае смерти, возрождение будет доступно только в пределах локаций. Заранее рассчитывайте свои силы. Подземелье активировано. Срок активации 24 часа. Артем, то есть противники там, будут 45 уровня. Толик задумчиво чесал затылок. Похоже на то. То есть без твоего навыка они будут сильнее нас в 3 раза, но с навыком мы будем сильнее, верно? Я думаю, обычные монстры будут слабее, а вот элита и босс смогут оказаться весьма и весьма. Инга закручивала волосы в короткий хвостик, стягивая его ленточкой. У нас 2 часа, пока будет активен навык, если не зачистим подземелье, нужно будет где-то прятаться и ждать отката навыка. Ладно, погнали, разберемся по ходу дела. Артем применил навык в бой и прошел сквозь пленку портала. Миг темноты и вот, он стоит на вершине небольшого пригорка, посреди огромного поля, поросшего зеленой травой, кое-где виднеются кусты и низкие деревья, метрах встав впереди, мутной водицей поблескивает пруд. По полю, тут и там, ходят, стоят, сидят и что-то варят в котлах, странные существа, похожие на встреченного недавно в гостинице, старого пруса. Рядом из воздуха соткалась фигура Инги и за ней Толика. Рядом с парнем возник Шнурок и помчался косолапым аллюром куда-то в сторону. Твоя животинка то тут, как оказалось. Сам в шоке. Вроде он наверху оставался. Будем надеяться, что он не повлияет на расклад сил. Все нормально, ребят. Это хоб-гоблины, 45-47 уровни. Вижу копейщика 2000 очков жизни, 20 броня, 100 выносливость, 100 сила, 25 ловкость, пониженная сопротивляемость магии воды. Артем, ты просто космос, так характеристики задрал, я в шоке. Инга достала лук и, применив свой навык скрытности, исчезла. Да уж, мои характеристики сейчас просто на загляденье. Я утром все-таки закинул свободные очки и выбрал специализацию предвестник. Артем, там столько навыков, это что-то, только мне теперь мудрость нужно качать, а я все вбухал в силу. Сейчас у меня ее, с твоим бафом и моими навыками почти 200, крит каждый третий удар по 250. Так, хватит балаболить, ты собираешь на себя монстров. Инга выносит их своим новым луком, я на подхвате и лечение. Инга, если видишь, что не справляемся, ставь стену огня и отходим. Все погнали, и так уже 5 минут минус. Толик бросился с пригорка вниз, крича на ходу: «Эй, лупоглазые, подходи на раздачу. Сейчас папочка нагибатор 27 покажет вам Кузькину мать». Глава 10. Толик. Подземелье успели зачистить, пока работал баф от навыка Артема. Толик умаялся бегать по полю, собирая на себя паровоз из монстров, стараясь не сильно растягивать кучу орущих мелких хобгоблинов, подводил к сидящей в скрытности Инге, которая первым же выстрелом своего нового лука с навыком Ви раскашивала часть монстров. Потом в кучу малу врывался Артем, и ему оставалось только пару раз получить по щиту. Десяток хобгоблинов за раз, самый удобный паровозик. Лучников и магов Инга выносила отдельно, иногда подключался Артем. Копейщики, мечники и щитоносцы не представляли большой проблемы, если их не подпускать близко к девушке. Пару раз Толик сам влетал рывком в строй, и новый щит с руной холода срабатывал отлично, нанося критический урон и замораживая противников. Оставалось только несколькими ударами расколоть ледяшки, и трупик валился к ногам. Лут решили собирать потом, поэтому поле было усеяно кучками убитых. Один раз чуть не умер, из толпы паровоза выметнулась особь покрупнее, с узкой мордой и длинными лапами. Догнала в 3 прыжка и, схватив за ногу, уронила Толика на землю. Хорошо, что парень сразу перевернулся на спину и успел прикрыться щитом. Тварь напрыгнула сверху и упала рядом куском льда, который тут же нашинковал Артем. В какой-то момент Толику пришла в голову мысль использовать новый навык кражи, и вождение паровоза превратилось в бардак. Парень собирал низеньких, вопящих существ в кучу и носился среди них, хватая за лапы, головы и ноги. Сначала все пошло просто великолепно, в инвентарь упал меч, кусок жареной оленины и поварской колпак, потом парень перестал отвлекаться на изучение украденного, и на землю стали валиться огрызки яблок, куски мяса и прочая еда, глиняные кувшины разбивались при падении, и на траву выливалась белая жидкость, по-видимому молоко. Толик понял далеко не сразу, почему вещи не падают в инвентарь, пока его не открыл. Все ячейки были забиты, а в сундуки украденное само не падало. В конце концов Артем наорал на парня, и они продолжили геноцид хобгоблинов. 2 элитных монстра практически не доставили хлопот. Один использовал магию природы, призывая своих соплеменников и мелких тварей, похожие на койотов, и сложился под градом стрел, а второй, здоровый, выше Артема щитоносец, был медлителен и неловок, и представлял из себя груша для битья. Ковыряли его достаточно долго, толстая броня и большое количество очков жизни не давали быстро расправиться, а периодически выскакивающее из-за котлов подкрепление отвлекало. Только свалив на бок котлы, разбросанные на поляне, они прекратили появление мелких носатых существ, и наконец появился босс с локацией. Он вылез из пруда и был больше похож на крокодила, чем на родственника хобгоблинов. 5 метров ростом, на 2 коротких лапах длинное зеленое тело, громадная вытянутая башка с могучими челюстями, в верхних лапах длинное копье. Толик решил парировать один из ударов этого копья и улетел 20 метров, а очки жизни сразу уполовинились. Таскали его вдвоем с Артемом по поляне, в то время как Инга долбила его стрелами. Пару раз жизнь улетала в красный сектор, но сразу же прилетало лечение от Инги и Артема. Он же потом повесил на всех и регенерацию, и на босса, вампиризм. Заклинание тьмы не работало, если здоровье кастующего было полным, поэтому периодически Артем останавливался и получал удар от монстра, снова кидая на босса вампиризм. Когда они ополовинили количество жизни, темно-зеленую тушу окутало сияние, и он сильно ускорился. Толик, уходя от атаки, свалился в пруд и не сразу смог выбраться, законы тяготения, видимо, одинаковы во всех мирах. Пока парень бултыхался и выбирался на берег, пришлось побегать Инге. Босс, бросив преследование Артема, загнал девушку на невысокое толстое дерево и тыкал в него своим копьем со скоростью швейной машинки. В стороны летели щепки и ветки, а спустя минуту дерево накренилось и упало на землю. Монстр наклонился, ища девушку среди ветвей, и ему в спину врубился Артем серией своих навыков. Туда же влетел выбравшийся наконец из воды Толик, заморозив ударом щита левую ногу. Из густой листвы выскользнула Инга и врубилась в загривок твари своим ножом, нанося серию критических ударов. Монстр разогнулся и, расшвыряв всех, развернулся к упавшей на спину девушке, постоял пару секунд, правая лапа, держащая копье, упала на землю, из обрубка хлынул фонтан темной крови, и босс завалился на спину. Поздравляем, вы убили хранителя подземелья, вы получили уровень 18, вам доступно 5 свободных единиц характеристик, 2 единицы навыков. У вас осталось 30 минут до закрытия локации. В общей сложности на убийствах они подняли по 5 уровней, и сейчас Толик и Артем имели 18 уровней, а Инга 20 уровень. Так, не спим. Навык еще будет работать 8 минут. Быстро собираем лут и все, что упало, пока все характеристики задраны и шанс на выпадение большой. Разбежались по полю, отдав Инге приоритет в сборе с босса и элитников. Как хорошо, что девушка рассказала про сундуки, которые можно пихать в инвентарь. Толик с его навыком тягловой лошади имел расширенный инвентарь и сейчас носился по поляне, набивая сундуки всем, что попадалось под руку. В инвентарь летели копья и щиты, мечи и луки. Поднял котел и мысленно пожелал положить его в инвентарь. Был сильно удивлен, когда котел исчез, а в ячейке сундука на 50 ячеек стало на одну заполненную ячейку больше. Не зная зачем, но Толик собрал все 11 котлов и засунул в инвентарь. Кулон нашелся в сумке, рядом с обглоданными костями и кучкой тряпья, вокруг были разбросаны 3 кольчуги, пара помятых шлемов. Видимо, вора и последовавших за ним стражников, съели местные жители. Инга нашла 3 сундука, но смогла вскрыть только 2. Почему-то у девушки не было навыка вскрытия сундуков, хотя по логике, он должен был давно появиться, так, как только она, с помощью отмычек открывала сундуки. В итоге, не став разбираться, все 3 сундука запихали Инге. Оглядывая поле боя и подзывая Шнурка, Толя пытался вытянуть копье босса, что тот сжимал в лапе. Безуспешно. Подскочил Шнурок, таща в лапах блестяху и пробежав мимо парня, скрылся в пленке портала. Толик, что застыл, выходим. Артем вслед за Ингой поднимался по пологому холму, на вершине которого 2 часа назад они появились. Толя кинул руку в инвентарь и побежал вслед за товарищами. Голова была забита мыслями о повышении характеристик и навыков и предстоящей завтра битве с слугами владыки. Выйдя из подземелья, Толик прибавил ходу и догнал Артема, тронув его за плечо. Тут недалеко, есть еще один данж, там пауки ядовитые, может сходим, нам бы еще чуть уровни повысить, до 20 получить навыки специализации. Толя, инвентари все забиты, давай потом, у нас сегодня дел еще не в проворот, нужно квест сдать, проверить, что наши ребята сделали по обороне дома. Опыт, это очень важно, но все хорошо, в меру. Ладно, ты тогда иди к мэру, а я заскочу в магическую гильдию, напомни, как называется заклинание, которое скрывает твоего импа от стражи. Хочу Шнурка таскать с собой, а то он скучает и обижается. Шнурок терся башкой о колено и, подняв вверх мордочку, очень умильно пялился на хозяина. Отдал хозяину колечко, найденное в подземелье, и задал, стрекача в лес, когда они вышли на дорогу, ведущую в город. Проводив Артема и Ингу до дома мэра, свернул к магической гильдии и уперся в хвост очереди из людей и зверолюдов, что стояли плотной группой, рядом с зданием. Небольшая толпа народа шумела, все были одеты в кольчуги или латы и вооружены луками, палицами или молотами. «Простите, а что тут происходит?» Толик потянул за рукав кряжистого зверолюда с бочкообразной грудью, держащего в руках огромный молот. «Тут, сынок, набор идет, вон видишь, магистр Прилос запись ведет. Сейчас всех запишут и откроют портал. А куда портал-то, и зачем? Вот дурья башка. Объявление же вчера глашатай зачитывал, во всех тавернах и публичных местах. Наемники нужны срочно. Платит по 100 золотом каждому, в день. На королевство Намгран, говорят, нежить напала, вот они и обратились ко всем соседям за помощью. А мы разве соседи? Намгран, это же где-то на юге. И что, кто откажется от 100 золота, чудак-человек? Там же не сразу в бой. Пока сформируют войско, пока генералы выяснят, кто главней, пройдет день, начнется осада города, полезем посменно на стены, будем нежить крошить магией и стрелами. А до пехоты может и не дойдет вовсе, а золото будет капать каждый день. Я пару лет назад так 2000 заработал, ел, пил, а до драки так и не дошло. Но контракт наемника, высшие ценности наниматели всегда платят. Иногда авансом, когда боятся, что потом не смогут заплатить. Но не в этот раз. Видимо, ничего там страшного нет. Толик бочком протиснулся вдоль очереди, проскользнул мимо мага, стоящего на крыльце гильдии, что-то черкающего большим пером в длиннющем свитке, что, сворачиваясь, лежал на ступенях и зашел в здание. В центральном зале суетился народ. Из комнаты в комнату бегали носатые гоблины, одетые в серые сюртуки и блестящие туфли. Медленно и плавно проплывали мимо маги, одетые в разнообразные мантии и широкополые шляпы. Толик замер, не зная, куда сунуться и к кому обратиться. Чего встал посреди прохода. Мимо проскочил гоблин, толкнув парня в бок. По большой лестнице вниз спускался, кряхтя, седой как лунь старичок, в длинном балахоне со звездами, держась за перила. Толик решил помочь старикану и, быстро взбежав наверх, ухватил того под руку. «Позвольте вам помочь спуститься, уважаемый магистр. Я что, по-вашему, немощный старик?» Маг выдернул свой локоть из рук парня и чуть не упал. «Я, между прочим, боевой маг, юноша. В свое время, только мое имя вгоняло в ужас племена орков. Я гроза южных степей. Помогать он мне собрался. Тьфу!» Старикан плюнул под ноги парня и кряхтя продолжил спуск по лестнице. Толик почесал затылок и поднялся на второй этаж. «Что вы хотели, молодой человек? Мы сегодня закрыты». Рядом появился дядька в сутане. «Ох, простите, уважаемый, мне бы заклинание сокрытия купить». «Заклинание сокрытия, третий уровень магии ментала. Вы уверены, молодой человек, что сможете им воспользоваться?» «Вижу, что нет». Дядька поджал пренебрежительно губы. «Вам нужен одноразовый свиток, 8000 золотых. Ох ты ж, а подешевле никак? Или может поменяете на что-то? Вам тут не менный дом и не богадельня. Вы находитесь в гильдии магов королевства Лагрун, о плоти науки и магии». Маг смягчился, видя, что произвел впечатление на парня, и добавил: «В лавках торговцев, я думаю, вы найдете такой свиток и сможете его получить в обмен. Торговцы тем и зарабатывают, что идут навстречу клиенту. Удачи, молодой человек». Покинув гильдию, Толик направился на поиски торговцев. Первая найденная лавка не принесла профита, заклинания там не было. Заглянул во вторую, в которой были вчера с Артемом и Ингой, но и тут торговец отрицательно замотал головой, и, увидев печальное лицо парня, вдруг подмигнул и, приблизившись, шепотом рекомендовал пройтись на север города и обратиться к торговцу овощами, что там расположился. Кивнув на прощание, Толя пошел в указанном направлении и спустя несколько минут нашел торговца-зверолюда с хитрой лисьей мордой, торгующего брюквой и тыквой. Вокруг прилавка бродили и играли в пыли несколько детей-зверолюдов и людей. В одном из них он узнал парнишку, что украл у него золото, а потом привел к Равражу. «Берем брюкву, свежая, берем брюкву». Торговец размахивал пучком ботвы, на котором болтались фиолетовые плоды. «Простите, уважаемый, мне сказали, что у вас можно приобрести свиток магии ментала, сокрытие». «Тише, ты чего разорался?» Лис оглянулся вокруг и поманил Толика: «Иди за мной, парень». Они прошли по узкому проулку, спустились по короткой лестнице в подвал, заваленный какими-то ящиками, пройдя его насквозь, вышли через кованную дверь в другой проулок. Прошли метров 10 и свернули в темный тупичок. Тут парня треснули по голове и попытались ограбить, но задумка не удалась. Удар по голове Толик принял на плечо, чуть сместившись в сторону, ударив в ответ кулаком в челюсть крупному бородатому мужику и, выхватив щит и меч, встал в стойку. Из темного угла кинулся зверолюд с двумя кинжалами, но, напоровшись на щит, упал к ногам ледышкой, а бородатый дядька, утирая кровь и выплюнув на землю зуб, посмотрел из-под лобья, еще раз сплюнув на земле кровью, повернулся и ушел в проулок. «Простите, господин, хотели просто пощупать». Лис прижался к стене и поднял руки вверх. «Я так и не понял, свиток сокрытия есть у вас или нет?» Толик убрал оружие и уставился на лжеторговца. «Да, есть, но не при себе. Пойдемте за мной». Он попытался протиснуться мимо, но был пойман за шкирку. «И ты снова меня приведешь к бандитам?» «Нет уж, давай, твой дружок сходит за свитком, а ты посидишь тут со мной». Толик пнул под ребра приходящего в себя, лежащего на земле зверолюда. «Дружок же сходит за свитком». «Да, да, господин. Вирга, сбегай ко мне в лавку, принеси ларец, что на третьем справа шкафу стоит». Пока ждали посыльного, Толик решил прощупать торговца и стал задавать вопросы. «Как тебя зовут?» «Дурила, ваша милость». «Что, сам ты такой? как зовут тебя? Я же говорю, Дурила меня зовут. Тьфу ты, сразу видно, имя многое говорит о владельце. Зачем напали на меня? Рыжик тебя вчера видел, говорил, золото у тебя лишнее имеется, хотели пощупать. Что еще за рыжик? Мальчишка, попрошайка, рыженький такой, малец. Ты действительно торговец? Что продаешь, кроме брюквы и магических свитков? Да разное, ваша милость. Могу что угодно достать, лишь бы платили. Что ваша милость хочет? Вы скажите, я назову цену и срок поставки. Деньги вперед. Мне нужны ювелирные украшения с характеристиками и навыками на 18-19 уровни. Кольца, серьги, браслеты и прочее. Интересно, что-то есть в наличии? Что-то могу достать сегодня до вечера, но придется все-таки идти ко мне в магазин, Вирга, я за товаром не пошлю. Хорошо, давай дождемся твоего друга и решим наши дела со свитком. Сколько ты за него хочешь? Лис, сидящий у стены, поднял голову и, прищурившись, уставился на Толика, что-то увидев в стоящем рядом парне и кивнул самому себе. Обычно, такой свиток у нас стоит 6000, но у вас репутация с гильдией теней отрицательная, так что 6600. Но, ваша милость, не потащил меня к стражам и хочет торговать. 4000 золотом или обмен на равноценную вещь. Так ты из гильдии теней. Толик, с таким отвращением бросил эту фразу, что лис снова поднял голову и с интересом уставился на парня. Нет, к теням я не имею отношения, я состою в гильдии воров, а она подчиняется гильдии теней и ее лидеру Трогру. Трогр мертв. Мои друзья вчера убили его на складе, на юге города. Что, как, вы убили Трогра? Зверолюб вскочил на ноги, его лисий хвост заметался из стороны в сторону, а сам он ел глазами Толика. Убили его и еще 6 его подельников, такие парни, замотанные в черную ткань, лиц вообще не видно. Вот это новости. Да уж, не ждал не гадал, а светлые юбки, все-таки меня любит. Лис закрутился в подобии танца, приседая, подпрыгивая и размахивая лапами. В тупичок забежал запыхавшийся зверолюд, неся в руках объемный ларец, сунул его в лапы Дурила и дал стрекача. Лис открыл ларец, пошуршал бумагой и выдал Толику свиток. «Бери бесплатно, ваша милость. За такие новости я сделаю вам скидку на все мои товары и найду вам самые редкие вещицы, что пожелаете. Пойдемте ко мне в магазин, посмотрите, что вам подойдет из того, что есть в наличии». Лис поднялся и не торопясь пошел по проулку. Толик, развернув свиток, проверил, все ли нормально, спустя минуту догнал торговца и пошел рядом. Магазин Дурилы оказался рядом с его тележкой, хибара, имеющая совершенно непрезентабельный внешний вид, внутри оказалась устлана коврами и была забита самыми разнообразными товарами. Горки оружия и доспехов лежали на мраморных пьедесталах, среди бархатных кресел и воздушного белья валялись книги и кувшины с вином, свернутые в рулоны ковры и гобелены, блестели перламутром и стеклом красивые люстры, наваленные на столы из темного дерева. Не обращая внимания на этот бардак, ваша милость, лис прошел за конторскую стойку, одел черные нарукавники и, покопавшись в шкафу, выложил на прилавок 7 колечек, 2 сережки, браслетик и тоненькую корону, что сразу бросилось в глаза. Кольца все разные, на 18 уровень, каждая со своей характеристикой на +5, вот эти 2 еще и с навыками. Сережки на интеллект +4 и бонус к заклинанию хождения по воде, магии воды. Браслетик на +6 к удаче и навык кражи повышает на 2 уровня. Ну и изюминка, корона неизвестной принцессы, дает бонус к харизме и интеллекту на +3 и заклинание разговор с мертвецом, магии тьмы. Вещичка в себе, бонусы небольшие, но заклинание считается крайне редким, хотя его полезность сомнительна, какой смысл разговаривать с мертвецами. Сколько за все? Толик задумался, отдать ли набранное в подземелье оружие в обмен или отложить до вечернего разбора. Артем сказал, что все скинут на общак, на оборудование ловушек и может что-то кому-то подойдет, хотя все, что они нашли, было от 45 уровня, только вещи в сундуках возможно были могли быть меньшего уровня. Ну, с учетом моего грешка, лис хитро улыбнулся и в пасти мелькнул розовый язык, с учетом отличных новостей и твоей скидки по случаю нашей дружбы, я возьму всего лишь 21 000 золотых. Да ты с ума сошел, Дурила. Мы же теперь с тобой друзья навек. Я, например, никогда ни одному стражнику не скажу, где найти лавку достойного торговца Дурилы. Даже если меня, лично, Мерлир Суаук спросит. Поздравляем. Вы получили 2 единицы к характеристике харизма. Ваш навык торговли, достиг второго уровня. Ваша репутация с торговцем Дирула и гильдией воров, города Вирта достигла уровня симпатии, все цены у торговцев гильдии на 10% дешевле. Только ради вас, ваша милость, 19 тысяч, хм, котлами возьмешь. Толик вытащил из инвентаря огромный котел, в котором голодные хобгоблины вероятно кого-то варили, не удержал в руках и тот ухнул с тихим гулом на пол, проломив доски пола и чуть накренившись. Сила, что позволяла пару часов назад таскать все, что душе угодно, сейчас отсутствовала, поэтому тяжелый котел и выпал из рук. Лис, задумчиво выйдя из-за стойки, постучал по стенке деревянным молоточком, потом достал здоровенный молот и со всех дури жахнул по стенке. Раздался низкий гул, от которого задрожали стекла и лопнули несколько стеклянных ваз. Торговец, нисколько не обратив на это внимания, залез внутрь котла и принялся ножиком счищать слой нагара на дне. Вылез и с хитрой мордой ушел за стойку, достал стеклянную колбу, закинул туда счищенный с ножа нагар, долил какой-то жидкости и отскочил в сторону. Жидкость в колбе помутнела, пошла пена и взорвалась, разметав осколки по всему магазину. Толик, за секунду до взрыва, спрятался за котел и не пострадал. Дурила перевязывал посеченную стеклом руку бинтом и выпил колбу с зельем лечения. «Ну что я могу сказать, ваша милость? Ты говорил, заплатишь котлами? Сколько у тебя их?» «Еще 10». Дурила потер лапы и хитро подмигнул. «Возьму еще 4, сейчас мало налички. Давай так, твоя милость, забирай все, я тебе еще заплачу 70, нет, 80 тысяч, и зайди ко мне через пару дней, выкуплю остальные по 20 тысяч золотых». Уже уходя из магазина, который теперь был заставлен здоровенными котлами, Толик остановился на пороге и обернулся. «Слушай, Дурила, а тебе лапа не нужна?» «Что за лапа?» Толик вытащил из инвентаря лапу убитого босса с зажатым в ней длинным копьем и опять уронил на пол. Копье проткнуло ковер, и здоровенная чешуйчатая лапа упала на бок, смяв и уронив одну из стоек с оружием. Лис был уже рядом, щупая кожу и соскабливая стружку с копья. «Знаешь, твоя милость, богиня удачи сидит у тебя на плечах, это же трофей эпического класса, его можно на королевском рынке задвинуть 1000 за 100, эх, жаль не башка, а то бы все 200 тысяч, давай заберу, как продам, деньги пополам». Идет, глава 11, Инга. Прокачка уровней получилась славная, 5 уровней и куча лута. Инга вспомнила, как она на второй день своего пребывания в этом мире самостоятельно проходила подземелье. Почти 2 дня убила, чтобы зачистить все и убить босса. Тут же, с навыком Артема, они покрошили монстров в капусту, всего за пару часов. Единственное, что было обидно, вещи, выпадающие из трупов, были на 45-50 уровней и годились только на продажу. Можно было бы найти подземелье на 20 уровень, попросить у Артема баф и попытаться одной его зачистить, но был шанс застрять там на сутки с лишним. Этот данж не доставил хоть каких-то проблем, никаких тебе ловушек, и босс в общем-то легко сложился. А если будут какие-то ребусы и загадки, и она застрянет, а тут ребятам будет нужна помощь, хочется и колется, как говорится. За эти пару часов капнуло к ловкости и интеллекту по 2 единички, и навык веера достиг 2 уровня и теперь выпускал не 15, а 20 стрел с отклонением в 3 градуса. Имбовый скилл, как сказал Толик, против толпы. Особенно девушку порадовало, что можно было мысленно выбирать, из какого источника тратится на навык энергия или мана. Остаться в разгар боя без энергии смертельно опасно. Вначале ее это поражало, при обнулении энергии мышцы переставали даже удерживать тело, отказывали ноги, она оседала на землю, а лук вываливался из рук. Дабы это случалось реже, она старалась следить за расходом энергии и закинула 10 единиц характеристик в выносливость. Хотя взятая вчера специализация «Тень» прямо намекала, что критически важно повышать ловкость и в небольшой мере удачу. 2 навыка специализации она выбирала долго, все взвешивая. Первый навык назывался «Стихийный крик» и был скорее магическим, чем боевым навыком. Тратилось 200 маны, и враги, попавшие в конус навыка, получали временный урон различными стихиями и в зависимости от сопротивления целей могли на 20 секунд загореться, замерзнуть, окаменеть или беспомощно зависнуть в воздухе, медленно поднимаясь вверх и потом падая на землю. Хобгоблины вовсю испытали на себе действие этого навыка. Больше всего, конечно, проходила заморозка, так как у целей было пониженное сопротивление магии воды. Они и от щита Толика замирали глыбами льда, а уж от крика, весь паровоз превращался в ледяное поле восковых фигур, среди которых болтались в воздухе щитоносцы, у которых, видимо, была проблема с защитой от магии воздуха. Второй навык специализации был пассивный, и его Инга выбрала по наитию и не прогадала. Навык фарт давал 10% шанс поднять с убитого монстра или в качестве лута и ингредиента вещь классом выше. Сейчас в инвентаре девушки в 8 сундуках и 6 ячейках, кроме всего прочего, лежало 16 вещей эпического класса, и у девушки подгорало остановиться, где-то присесть, чтобы с толком и расстановкой все рассмотреть. С другой стороны, все вещи были в 2,5 раза больше ее уровня, и все пойдут на продажу, хотя может быть что-то возьмет себе оборотень. Толик отвалился в сторону и потопал в магическую гильдию, а они подошли к дому мэра. Встретил их, недовольный чем-то, и какой-то нервный, капитан Вертхас. «Что у вас случилось? Вы передумали помогать мэру или вас награда не устраивает?» Капитан встал в дверях и загородил вход в дом. «Мы уже выполнили задание уважаемого мэра. Вот, принесли кулон». Артем показал Вертхасу кулон на цепочке. Недовольная мина на лице капитана резко сменилась на лучезарную улыбку, и он протянул руку, пытаясь схватить кулон. Артем сжал его в кулаке и улыбнулся. «Прошу вас в дом, сейчас позову мэра». Вертхас отступил вглубь дома, освобождая проход, а лицо его опять изменилось. Теперь челюсти были сжаты, а подбородок задран вверх. Они поднялись на крыльцо и вошли в дом, замерев на входе. Большая гостиная была завалена коробками и ящиками, на полу лежали мешки, набитые какими-то выпирающими предметами. Из коридора выскочили 2 зверолюда в ливреях канареечного цвета, широких штанах и белых носках, торчащих из черных лакированных ботинок. Схватили пару ящиков и потащили их на улицу. «Вертхас, что там с каретой? Почему мы еще не грузим вещи, мне кто-то скажет». По лестнице второго этажа спускался мэр Лерсуук, одетый в мундир цвета детской неожиданности и треугольной шляпе, на манер капитана пиратов. «О, наемник, как там тебя, Артем? Что ты тут забыл? Я же ясно дал понять, пока мое задание не будет выполнено, можешь тут даже не появляться». Инга не так себе представляла разговор с мэром и удивленно посмотрела на Артема. Тот, в свою очередь, видимо, тоже не обрадовался такому отношению и с суровым лицом показал ящеру кулон, висящий на цепочке. Лерсуук чуть не упал с лестницы, увидев качающуюся на цепочке вещицу, быстро и легко сбежал по лестнице вниз, несмотря на свое большое и грузное тело. «Уже? Так быстро? Ах, какая красота! Где же Вертхас? Ах, ладно, вот, держи, твое золото!» Он протянул Артему мешок, возникший у него в руке, но тут же отдернул его в сторону, и тот снова исчез. «Постой, мне нужно убедиться, что все на месте. Дай мне кулон». Артем протянул мэру находку, но вдруг тоже отдернул руку и замер, оглядывая ящера. «Мне кажется, уважаемый господин Лерсуук, вы меня хотите обмануть». «Что? Да как ты посмел даже думать о обмане с моей стороны? Я мэр этого города. Ты в своем уме, наемник? Я прикажу бросить тебя в тюрьму, Вертхас. Где этот капитанишка? Марк, побери». Ящер и так имел весьма зеленоватую кожу, а услышав слова Артема, еще больше позеленело, и его короткие лапы задрожали. «Насколько я понимаю, вам нужен не сам кулон, а то, что в нем находится. Верно я говорю, господин мэр?» Ящер прожег Артема испепеляющим взглядом и, сняв свою шляпу, стал ей обмахиваться. «Да, все верно. Мне нужен ключик, что должен находиться в кулоне. Видишь ли, наемник, у нас возникла проблема с доступом в одну комнату, запертую на этот ключ. Мы свой ключик потеряли, а второй был у дочки». «А как, простите, зовут вашу дочь, господин мэр?» Артем прищурил один глаз и смотрел не на ящера, а куда-то в бок. Инга напряглась, что-то ситуация со сдачей квеста и получением награды затягивалась, и разговор вел куда-то не туда. «Что значит, как зовут нашу дочь?» Пот струился по морде ящера, и обмахивание шляпой уже не помогало. «Вертхас, Вертхас». Лерсуук вдруг бросил шляпу на пол, с невероятной, для своей комплекции, ловкостью и скоростью взбежал по лестнице наверх и, грохнув дверью, скрылся в комнате. Артем с Ингой переглянулись и стали тихо подниматься по лестнице, вслед за убежавшим мэром. Раздался глухой удар, вторая дверь, ведущая в коридор первого этажа, рухнула на пол, а вслед за ней в комнату влетел и упал сверху капитан Вертхас. Лицо его было как-то скукожено, рукав белого мундира висел оторванным, а на боку расплывалось алым, пятно крови. Инга на всякий случай достала лук и прижалась к стене. В комнату из коридора вышел еще один человек, тоже в белом мундире, и, схватив капитана за грудки, поставил того на ноги. Вертхас вяло отмахивался от противника и был скорее похож на безвольную куклу, чем на человека. Человек в мундире повернулся, оглядываясь, и заметил стоящих на лестнице молодых людей. «Вы кто такие?» На девушку снизу вверх смотрел еще один капитан Вертхас, только более суровый. «Мы наемники, нас нанял мэр на поиск кулона его дочери». Артем помахал цепочкой, зажатой в кулаке. «Мэр никак не мог вас нанять. Он уже третий день лежит тут в подвале. Эти скоты опоили его сонным зельем». Он еще раз встряхнул раненого и бросил его безвольное тело в кресло, стоящее рядом. «Я сам третий день в плену. Вот сегодня удалось из ложки соорудить оружие. В руках умелого воина и ложка станет мечом». Он отличался от предыдущего капитана, лицо его было более четким, черты лица не так размыты, как у его копии. Под длинным орлиным носом произрастал кустик усов, кончики которых торчали вверх, в отличие от его веслоусой копии. «Мэр, значит, внизу в подвале, а наверху, сейчас, не мэр?» Артем под завесы чесал затылок. «Судя по всему, нужно его поймать. Есть веревка связать этого бандита?» Новый капитан указал рукой на старого капитана. «Вот чего-чего, а веревки у них с собой не было. Был бы тут Толик, нашлась бы и веревка, а может быть и наручники». Отрицательно помотав головой, Инга, толкнув в спину Артема, стала подниматься по лестнице. «Вы внизу подежурите, а мы захватим мэра, который не мэр». Дверь, естественно, была заперта, и Артем выбил ее ногой, пару раз засадив в центр замка. Лже-мэр был застигнут врасплох. Он как раз связал большим узлом мешок с угловатым содержимым и тащил его по ковру комнаты, к открытому окну, из которого свешивался на пол длинный кусок веревки. Когда створки двери от удара влетели в комнату, он упал от неожиданности на спину и выронил из рук мешок. Артем быстро подбежал и, выхватив короткий меч, приставил его к горлу ящера. «Что ты себе позволяешь, наемник? Убери свой клинок». Ящер опять обильно потел, и вся его морда от волнения пошла коричневыми пятнами. Артем с девушкой подняли его на ноги и скрутили за спиной лапы. Тут-то и пригодилась торчащая из окна веревка. Девушка выглянула на улицу, обнаружив внизу крытую повозку, около которой суетились двое слуг в ливреях, заталкивая под навес ящики и коробки. Увидев девушку, зверолюды вскочили на козлы и, нахлестывая тощую клячу, запряженную в повозку, медленно отъехали от дома. Артем тем временем уже спускал по лестнице лже-мэра, выбрав для этого самый быстрый способ. Пришлось снова помогать, ставить его на ноги уже на первом этаже, хотя и ненадолго. Встретивший их внизу новый капитан Вертхас, подойдя широким размашистым шагом к лже-мэру, еще не отошедшему от быстрого спуска по лестнице, влепил с правой пощечину, да так, что голова откинулась налево и что-то хрустнуло. Голова ящера повисла, язык вывалился из пасти и неожиданно, наверное, для всех упал на пол. «Вы, кажется, его убили», — Инга с удивлением посмотрела на капитана. Тот, нисколько не переживая по поводу своих действий, вцепился в грудь ящера и стал его трясти. Голова болталась из стороны в сторону, лапы безвольно висели вдоль тела, и со стороны это было похоже на какое-то глумление над трупом. Пусть и лжеца, но все же человека, тьфу, ящера. Инга отступила в сторону, пряча свое недовольство. Наконец, Вертхас устал трясти тело мертвого ящера и рывком кинул его тушу на пол. Раздался треск рвущейся материи, и упавший труп сдулся и опал куском тряпки. В открытую дверь юркнули два серых тельца, и девушка на голых инстинктах стартанула со скоростью курьерского поезда, догнав на улице и подхватив за шкирки двух маленьких хвостатых зверолюдов.